кромешной темноте не видно ни хрена. В небесной пустоте, видать, пряталась луна. В усталой голове витает мысль одна. Ну как же в пустоте луна сныкать помогла? Больной мой разум сразу подскажет мне ответ. Крошил планету негр твой гребаный обед. По-хорошему прошу, ну-ка ты верни луну. По-хорошему прошу, ну-ка ты верни луну. Верни луну, гадкий негр. Верни луну, проклятый негр. Верни луну. Верни луну, гадкий негр.